Глава 44. Знай, моя мечта, я бы все отдал, чтобы хоть на миг мог вернуться назад. Истов. Увесистая пощечина отдается болью в голове, и картинка встает на место. «Дема!» — Матвей трясет за плечо. «Эй, друг, ты здесь?» Хер его знает, где я. Я так долго смотрел на белые двери с непрозрачными квадратами стекла, так долго ждал, пока хоть кто-то выйдет оттуда и скажет мне хоть что-то. «Демьян Игоревич, мне очень жаль». Врач снимает хирургическую шапочку и комкает ее в пальцах. Вообще он бледный какой-то. «Мы сделали все, что смогли. Мы пытались, но...» «Пока не сказал, ведь не считается, да?» «Пока он не произнес, но как бы и неправда». Я закрываю глаза и слышу ее смех. Хохочет так искренне, так открыто, как колокольчик. Только со мной она такая. Почему другие не видят ее чистую, светлую душу? Почему этот ебаный мир так много придает значение Мишуре? Ощущение, что я проваливаюсь. Что бетонный пол под ногами становится мягким и меня плавно засасывает во тьму. Сердце вашей сестры не выдержало, мне очень жаль. Но Нина не пережила операцию. Заткнись, мать твою! Не видишь, я слушаю ее смех! Снова эти белые двери и снова ожидания. Приговоры? Или надежды? Говорят, всегда нужно верить. Но что, если однажды так уже верил, а потом железом раскаленным в сердце? Демьян! Все вокруг становится четким. Стены, двери, медсестра чуть в стороне. Передо мной лицо Матвея. Мило. Задаю лишь один вопрос ему. Пусть скажет. Ведь пока вслух не сказал. Она в коме, Дим. Но в кому мы ввели ее, чтобы не держать на агрессивных обезболивающих. Так мы меньше навредим ребенку. Так что... Ребенку? Удар под дых такой силы, что у меня весь воздух выбивает из груди. Ребра становятся тюрьмой. Хочется выломать их, чтобы вдохнуть как можно глубже. «Мила беременна, ты не знал?» Матвей хмурится. «Срок, судя по всему, совсем маленький, около 5 недель. Она и сама могла не знать». «Он... ребенок... он живой?» «Живой», кивает Кузнецов. «Чудо, знаешь ли, учитывая кислородное голодание, стресс...» «Я не знаю, как реагировать и что нужно говорить. Я в шоке. В блядском шоке, мать его. Не особенно я представлял в своей жизни детей, но внезапно, прямо в эту секунду я ощутил, что вот это то, что в животе Милки, мое. Мое! Не знаю, что от меня вообще зависит и зависит ли что-то, но я сделаю все, чтобы сохранить их обоих. Матвей, слова через глотку продираются с трудом. Сделай все, что можешь, друг. Лекарство, что там еще? Любой стоимости, Матвей. Тише, Дема. Друг кладет мне руку на плечо. Это все по умолчанию. Тебе не нужно говорить или просить. Но это не все еще. В груди снова стынет. По рукам противная дрожь скользит. Что? Выдаю глухо. Пока Мила без сознания, не совсем понятно, но я думаю, у нее проблемы с позвоночником. Разрыва спинного мозга нет, переломы позвоночника тоже, но мне не очень нравятся ее рефлексы. Точнее, сможем узнать, когда она очнется. Я тупо киваю, но смысл все еще пытаюсь переварить. «Дем, мне пора, у меня операция через полчаса». Матвей впивается взглядом в мое лицо, все еще оценивая мою адекватность. «Ирина отведет тебя в нашу комнату отдыха и напоит чаем, ладно?» «Не надо», — качаю отрицательно головой. «Мне нужно отъехать. Когда к Миле можно?» «Она в реанимации, но утром, думаю, можно будет». «Ладно». Выхожу на улицу и несколько секунд пытаюсь сообразить, где моя тачка. Точно, на дне Кубани. Такси как раз высаживает людей, и я иду к освободившейся машине. Сначала прошу отвезти меня домой, где переодеваюсь, и, набравшись смелости, Звоню родителям Милы. Зубы скрипят, и кажется, что вот-вот раскрошатся, когда ее мать начинает плакать. Все будет хорошо. Говорю, а у самого мурашки по спине. С ней все будет хорошо. Мне нужно еще кое-что сделать для нее. Беру другую машину и еду в общагу. Пятеро быстро решает вопрос с комендантшей, и вот я в комнате Милы. Разве в общаге у студентов не должен быть бардак? Это не про мою трактористку, похоже. Даже тетради на столе стопочкой лежат аккуратной. Но меня не тетради интересуют, мне другое нужно. Прости, детка, что в вещах твоих копаюсь. Я никогда не был суеверным. Я, мать его, вообще ни во что не верил, но сейчас словно заклинило. Надо. Уверен, что надо. Где девчонки хранят побрякушки? В шкафу нет, в ящике тоже, в столе нет. Замечаю шкатулку на тумбочке возле зеркала. Я идиот. Надо было сразу там искать. Нахожу, что искал. Зажимаю крепко в кулаке маленького деревянного слона и быстро ухожу. Снова гоню в больницу, и так как Матвей на операции, мне долго приходится уговаривать медсестру реанимации, что мне нужно к Миле всего на минуту. И то ли я так убедителен, то ли медсестра просто уже в шоке, но она дает мне ровно минуту, запаковав медицинскую маску, бахилы и халат. Девочка моя лежит на больничной кровати, бледная, волосы по подушке разбросаны. Лицом маской закрыто, к которой тянутся трубки. Моя трактористка, ну что же ты? Поле вон не пахано, собаки не привиты в приюте. Хочется встряхнуть ее за плечи, чтобы встала, но я понимаю, что то, что ее ввели в кому, так лучше. Я доверяю Матвею, но тяжко видеть ее такой. Моя королева, моя трактористка, моя девочка. Осторожно вкладываю деревянного ланкейского слона в ее ладонь и зажимаю пальцы. «Тебе пригодится», — шепчу тихо. «Иди на свет, Мила».